659, 30 сентября. Чую печаль. Позволь мне удержать поток Хирама. Царь Тарский меня обвинял, но потом опустился глубже и приблизился опять и снова угрожал мне. Тяжкий. Дом у Мории решен на Алтай. Собираю полезных людей. Позваны новые. На них успокаивайтесь, потому нужно отсюда удалиться. У Русвати доедем, лишь бы оторваться от старого. Считаю, можно думать так. 660, 1 октября. Довольно поверить знаком, чтобы создать волну силы. Так обоюдно помогаем у светлого явления храма. Ведь уже храм виден нам. Было бы куда проехать к вам. Урусвати отодвинет ручные игрушки. Корабль чистый охранен. Думы новой явится понимание. Посидите в мире. Лучше бы знать, что вы уже перед моими горами. Но время пройдет быстрее, ведь мы ждем вас. Вашим рукам верен камень. Знаки светил и земли отметили время. До ряда событий гость Европы найдет корабль уйти домой. Лучшее, прекрасное место гостю подобает. Еще рано тебе радоваться, враг. Много раз радоваться начинал за лето, но напрасно. Дам совет, как жить в Индии. Надо подготовить организм к новым излучениям, потому поживите покойно среди любимых занятий, как выздоравливающие. Месяц и 10 дней – довольно. С 1 на 2 октября видела по обеим сторонам постели красные и черные руки. 661, 3 октября. Принесено египетское кольцо. Поднимите подарок. Думайте о том, как берег вас каждый день. Когда получите камень, будьте осторожны. Повсюду руки – советую, сняв фотографию, не говорить о нем, кроме времени бесед со мною. Легенда может идти, но о госте твердить не следует. Посидите молча. 662, 5 октября. Вам советую, когда камень придет, ковчег вынуть, но не открывать до 28 октября. Тогда откройте и не трогайте, но снимите фотографию и снова закройте до Индии. Там достанете коробку слоновой кости и положите камень в нее, и коробку положите в ковчег. Сохраните ковчег, на нем мои буквы. В субботу, 6 октября в 11 утра, удрая, принял посылку. 663, 6 октября. Кто принес посылку? Птицы приносят, не надо много говорить, ибо много гончих по следу. Прирасти дайте гостю к дому. Угадал дух Урусвати радость, ею пройдете. Как сейчас говорите шепотом, так вам тайна доверена. Но, зная тайну, идите львами. Мои родные, возлюбленные, красные и темные руки по бокам, но ваш путь светел. Относится к видению Елены Рерих. Мой щит несите. 664, 7 октября. Тайну берегите до явления моего. 665, 8 октября. Учитель любит видеть мечты о Сибири. Учитель положил видеть ковчег на горе Алтая. Учитель настойчиво просит сохранить тайну до срока. Учитель любит дух другой у камня. Учитель просит не раскрывать ковчег часто. Учитель улыбается, когда Тамерлан скачет. Учитель доволен годными сборами. Учитель думает о радости вашей, днем Сергия обозначенной. Учитель путь годный нашел. Учитель знает у Русвати радость от М.М. Учитель Урусвати хранит. Учитель Урусвати поручает хранить ковчег. Учитель друзей кует вам. Учитель гору годную отвел вам. Учитель может друга найти в отчине своей. Какую страну М.М. называет своей вотчиной? Монголия. Изъять ли из легенды упоминание наших имен? Оставить буквы «Ф» и «У». С 10 на 11 видела сильный свет и идущие лучи. Руки М.М. открыли шкатулку, и я увидела лежащий на ткани камень, излучающий сильные лучи. 666, 9 октября. Удержи дом от шатающихся русских. Удержи дом от явлений рук длинных. Дочь моя, хвост чужой вьется. Огради лучше визит мой. Уже я влеку вас. Удумаю, как принять вас. Удумай, как знак вести. Удумай недолго ждать покинуть Европу. Видение свитка, начальная буква «М», остальные буквы восточного языка. Видение писания неизвестного языка. 667, 10 октября. Урусвати, учи Тамерлана судить широко. Врагов не делать. У середины мути много, не плескай. Учу, умейте дожить до отъезда.